Глава 9. Похоже, не зря Вселенная постоянно мешала мне переспать со Стором. Это был знак, огромный такой мигающий указатель. Никакой свадьбы не будет. Как там он выразился? Чушь? Нет бы сказал, что ничего еще не решено, что брак под вопросом. Нет. Чушь. Что ж, надо уважать чужой выбор. Но ведь никто не говорил, что нельзя при этом показать Астору, чего он лишился. Уже 3 дня прошло с тех пор, как он отбыл в свою Акхарту. Улетел как Карлсон, пообещав вернуться. Он собирался пригласить в Эвис генерала и офицеров, якобы победу отметить. На самом же деле Ас решил прислушаться к моему совету, подпоить драконов, разговорить и определить, кто из них стоит за нападением на Соливарню. Да-да, Астор воспринял мою идею всерьез. Вот только за главного в замке оставил вовсе не меня, а Биана. Ему поручили не только командовать стражей, но и принимать просителей, присматривать за Соливарней, следить за тем, как идут ремонтные работы. Словом, все самое важное. Мне же доверили только подготовку к ужину. Я не стала спорить и возмущаться. Вместо того, чтобы с пеной у рта доказывать, что я способна на большее, а Биан не в состоянии даже за доспехами своими уследить. Его латы проржавели и скрипели при ходьбе, как несмазанная телега. Я встала на путь хитрости. Для начала я отжала у Биана бюджет. Это было проще простого. Попроси я сразу много, он бы наверняка отказал. Поэтому я заглядывала в библиотеку, где он устроил себе кабинет, каждые 10 минут. И обговаривала каждую мелочь так долго и занудно, что у бедолаги сводило зубы. «Мы с Йортой никак не можем решить, чем бы приправить мясо для гостей», — заявила я в свой первый визит. «Йорта считает, что коренья и острый перец лучше, чем зелень». «Вот и возьмите эти острые коренья», — отмахнулся тогда наивный Биан, не подозревая, что я только начала. «Идите, госпожа Лена, у меня еще смета на черепицу». «Мы бы взяли, но тогда нам придется отказаться от ягодного десерта». «Видите ли, цены на острый перец взлетели, а про коренье я вообще молчу. Шутка ли? На 2 червонца за фунт дороже, чем было. Форменное безобразие. Уж я торговалась, а этот продавец ни в какую. Не знаю, кем он себя возомнил. Может, вы знаете его? Усатый такой, у него еще родинка под левым глазом. Тогда зеленью посыпьте и нормально». Биан уже едва сдерживался, чтобы не послать меня напрямую. «Хорошо, я передам Йорте. Вот только...» «Что еще?» — взорвался заместитель Астора. «Нет-нет, ничего. Просто Йорта сказала, что с зеленью выйдет пресновато. Как бы наш Лир не рассердился. Но раз вы так считаете, то и ладно. Я просто скажу Астору, что вы велели сэкономить на гостях. Дело житейское». «Купите уже кореньев. Главное, чтобы Лир остался доволен. Теперь все?» «Да-да, золотые слова», — закивала я. А то, что на десерт не хватит, так ничего страшного, подумаешь, без сладкого. Правда, Вурк мне сказал, что Астор обожает ягодный джем, но, может, он и мясом наестся. «Во имя Южной!» — простонал Биан, хватаясь за голову. «Сколько надо добавить, чтобы хватило на все? Всего-то 5 серебряных монет», — просияла я. «И все?» — опешил Биан, вытащив из денежного сундучка необходимые средства. «Берите и дайте мне поработать». Я послушно раскланялась и дала Биану поработать. Ровно на 10 минут. Потом я заглянула снова. На сей раз я коснулась проблемы парадных скатертей. «Они разве испорчены?» — удивилось доверенное лицо Аса. «Мне сказали, все ткани в целости и сохранности в Северной башне». «Так-то оно так. Все дело в их цвете». «Вы что, пришли сюда, потому что вам не нравится оттенок?» Биан покрылся пятнами, словно я заразила его краснухой. «Что вы, чудесный оттенок! Сапфировый, или я бы даже сказала аквамариновый. Синий, что ли?» — подскочил воин. «Ага. Я вот и хотела спросить. Ничего, если на званом ужине для алого клана будут синие скатерти?» Оказалось, что очень даже чего. Скрежеща зубами, Биан выдал мне еще горсть серебра, умоляя, чтобы больше я его не тревожила. Признаюсь, мне было его жалко, но я видела цель и отступать не планировала. Когда минули следующие 10 минут, я будто кукушка из старинных часов опять материализовалась в библиотеке, с жалобы на стекольщика, который чинил разбитые окна и заломил непомерную сумму. На целый серебряный больше, чем мы договаривались. «Вы можете себе представить, каков жулик?» — обрушилась я на Биана, у которого, кажется, седины от общения со мной заметно прибавилось. «Самого Лира хочет обмануть. Я ему так и сказала. Вынимайте свои стекла обратно и проваливайте. И знаете, что мне ответил этот мошенник?» «Что?» — глухо переспросил Биан, массируя веки. «Не уйду, — говорит, — и все. Я, видите ли, вырезал под ваши проемы. Мне теперь это девать некуда. Но вы не думайте, я ему это с рук не спустила. Пригрозила, что позову вас, вы соберете присяжных, проведете суд, составите все бумаги, а стекла мы и сами вынем. Подумаешь, нету пары окон в главном зале. Зато будет ужин на свежем воздухе, и закаты здесь такие чудесные. Так что, вы пришлете стражу? Только человек 5, не меньше, а то этот тип такой жилистый». «Никого я не пришлю». Биан обессиленно откинулся на спинку и бросил на стол серебряную монету. «Заплатите ему». Дожать несчастного воина мне удалось уже на 4-й визит. Увидев меня опять, Биан подпрыгнул, словно ему кто-то подложил кнопку на сиденье, и облился травяным отваром. Йорта приготовила ему от мигрени. «Что опять?» — взревел страдалец то ли от ожога, то ли от вида моей скромной персоны. «Приправы, скатерти, ковры, шторы. Я же просил не дергать меня по мелочам». «Да что вы!» — притворно ужаснулась я. «Я по исключительно важному вопросу». Здесь я сделала театральную паузу, чтобы Биан успел подготовиться, а затем торжественно изрекла. «Вилки!» Вот тут-то терпение Биана и лопнуло. Сначала он просто орал, что сил его больше нет. Потом, воздев руки к потолку, помолился 5 богам, освежив мои познания в местной религии. Потом схватил сундучок с деньгами и пихнул мне. «Возьмите, возьмите все! Мне пока не надо, а если что, Лир оставил мне запасы на черный день». И Биан горько усмехнулся. «Не думал я, что этот день настанет сразу после его отъезда. Можно я, наконец, сделаю сметы на черепицу для соливарни?» «Конечно», — кивнула я, покрепче прижимая к себе добычу. И больше я его не беспокоила. Мне ли не знать, какая морока бывает с этими сметами? А у Биана, поди, и опыта никакого нет, не говоря уж о калькуляторе. Тут и без назойливых девиц мозг сломаешь. Получив главное сокровище, я оценила фронт работ и собрала слуг, чтобы раздать поручения. Первым делом попросила натаскать дров в каждую спальню, ведь вряд ли среди гостей найдутся любители ледяного душа. Потом обошла весь замок, подмечая недочеты. Где дверь скрипит, где побелка с потолка отваливается, где кровать пустая стоит без матраса. Список вышел внушительным, и, признаюсь, я с трудом представляла, как все это успеть. Мне так хотелось впечатлить Астора, чтобы он прилетел, увидел преобразившийся замок и понял, что истинное сокровище здесь вовсе не соливарня, а человек, которого ему надо сделать своим равноправным партнером, уж точно не Биан. На помощь, как ни странно, пришла Йорта. Она пообещала мне привести еще людей. После захвата замка некоторые ее родственники, которые до этого были стражниками, остались без работы. А именно, грубая мужская сила мне теперь и требовалась. При этом я отлично понимала, что новым слугам придется платить жалование. И такими темпами уже через неделю от сундука с деньгами останется только сам сундук. И тут мне вспомнилась мудрость из старого советского мультика. Чтобы купить что-нибудь ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Правда, приобретать я собиралась исключительно нужные вещи. Зато всякого бесполезного барахла в замке было завались. «Собирайся», — поймала я Фауна, который беззаботно слонялся по двору, жуя свежую краюху хлеба. «У нас дела». «Но я выбирался обедать», — возмутился он. Я красноречиво покосилась на хлеб, от которого он успел отгрызть целую половину, что было довольно неплохо с учетом полного отсутствия у него передних зубов. «Доешь по дороге», — рассудила я. «Позови того громилу, что был на суде, и еще пару солдат, которые сейчас свободны». «Но мы ваняты. В городе нет дракона, нам надо охранять стены замка». Я бы, возможно, отказалась от своей затеи, если бы в тот же самый момент не увидела двух бравых воинов, которые играли у ворот в кости и весело ржали. «Думаю, без них замок до вечера как-нибудь выстоит», — хмыкнула я. Фаун, равно как и его сотоварищи, не сильно обрадовался тому факту, что их взяли в узду. «Это для званого ужина», — выложила свой главный козырь. «Или ты собираешься опозорить своего Лира перед другими драконами?» Эти слова подействовали на солдат, как волшебное заклинание. Они сразу объявили о полной готовности выполнять любые мои поручения и заверили меня, что у них и в мыслях не было улизнуть от работы. И я нагрузила их сполна. Мы собрали по замку все, что напоминало о синем клане. Ковры, ткани, скатерти, наряды, даже пару сервизов с гербом бывшего хозяина. Вещей было столько, что они едва уместились в две большие телеги. Судя по всему, Маиль покидал свои владения в спешке и сборами себя не утруждал. Что ж, кто первый нашел, того и тапки. «И куда это?» — спросил Фаун, утирая пот со лба. «На помойку или в ковтер?» «Никакого костра», — решительно ответила я. «Мы устроим гаражную распродажу. Ну, в смысле замковую». Стараясь не обращать внимания на ворчание воинов о том, что они никакие не торгаши, я со всей компанией, включая двух старых меринов, которые и везли наши ценные находки, отправилась на городской рынок. Мы разложили вещи, готовые к валу покупателей, но чуда не случилось. Уж не знаю почему. То ли их отпугивал Фаун, который беспрестанно зевал, обнажая розовые десны, то ли человек-ледокол. У него было такое выражение лица, что мне и самой время от времени хотелось дать дёру. Пришлось снова включать смекалку. Громилу я отправила обратно. С его физиономией только ворота охранять от непрошенных гостей и ворон. А солдатам предложила проценты от продаж. Жаль, только они и понятия не имели, что это такое. 10 пор псор пронт, напрягся один из моих помощников. «Это как?» «Тумаки», — услужливо пояснил ему Фаун, заговорщически мне подмигнув. «Мол, спокойно, госпожа, изложу все в лучшем виде». «Не продадим вот это? Кавдому по 10 тумаков!» Признаюсь, на мгновение я даже подумала, что это не такая уж скверная идея, но тут же отмела эту мысль. Просвещение, конечно, процесс трудный и долгий, но куда более действенный, чем тумаки и прочие пендели. «Это доля!» — терпеливо разжевала я. «Десятая часть всей выручки — ваша. Тут уж вы сами смотрите. Или делите поровну, или кто сколько продал, тот столько и заработал». «Буду я с ними делиться, ага», — воинственно подбоченился Фаун. «Нет, кавды фам на фибя». С командным духом в армии Астора наблюдались явные проблемы. Никакого «один за всех и все за одного». Но не мне было заниматься нравственным воспитанием солдат. Тимбилдинга со слугами мне уже хватило выше крыши. А потому, оставив воинов осваивать азы презренной торговли, я пошла прямиком в лавку швеи. «Налетай, покупай! Лучшие ткани в Эвисе!» — доносилось мне в спину. «Эй, чего это в Эвисе? Во всей империи? Да-да, фам-король ефт в таких в катертей!» Видимо, в представлении Фауна истинные королевские особы не жаловали посуду, а наворачивали свои яства прямиком со скатерти. Ну, если ему удастся убедить в этом горожан и поможет раздобыть деньги на преображение замка, то почему бы и нет? Из всех моих приключений за эти 3 дня поход за новыми нарядами был, пожалуй, самым приятным. Никогда прежде мне не шили ничего индивидуально. Не заработала я на личного дизайнера. Зато теперь я впервые за всю свою жизнь поняла, что такое настоящая роскошь. Обмеры, выбор ткани и фасона, беседа за чашечкой травяного чая. Была в этом какая-то особая магия. Нечто среднее между встречей с хорошей подругой и приемом у психоаналитика. Риена, так звали дракониду, приняла меня с распростертыми объятиями. Причем буквально. Стоило мне только распахнуть двери, звякнув медным колокольчиком, как она кинулась ко мне и прижала к груди, словно какую-нибудь родственницу, которую она 100 лет не видела и уже потеряла надежду увидеть снова. Я неуклюже похлопала ее по спине, поскольку не знала, как положено себя вести в таких случаях, и изо всех сил постаралась не закашляться от горького табачного амбре. «Проходи, милочка», — пропела Риена, указав на уютный диванчик на гнутых ножках. «Я тебя ждала. Подумать только, будущая жена дракона. И как тебе это удалось? Драконьи свадьбы — такая редкость. Они почему-то предпочитают оставаться холостяками, меняя наложниц, как мы, девочки-шляпки. «По правде говоря, я сомневаюсь», — начала была я, но драконида тут же замахала на меня руками, ничего не желая слушать. «Сомнения — это нормально для невесты», — заверила она меня, нырнув в подсобку, где хранились ткани. «Если думаешь, что он тебе изменять будет, то не волнуйся», — крикнула Риэна оттуда. «После свадьбы они не могут, иначе боги им всыплют такого перца, что мало не покажется». Эта новость меня обрадовала. Не то чтобы я сомневалась в верности Астора. Других женщин рядом с ним пока замечено не было. Если уж я могла его к кому приревновать, то исключительно к его солдафонам, с которыми он носился как мама-утка со своими утятами. И все же, когда есть гарантии, на душе как-то спокойнее. Вот бы в нашем мире штамп в паспорте спасал от измен. Впрочем, пить шампанское было рано. Как бы ни прельщал меня статус жены Астора и все, что к нему прилагалось, шансы заполучить его стремились к нулю. «Тебе нужно белое платье для церемонии?» — послышался из подсобки голос швеи. «Вроде так принято в вашем мире». «Откуда вы знаете?» — удивилась я. «Не так давно шила наряд для невесты самого Арайана Лара, главы белого клана. Риэна вынесла 2 рулона ткани. При этом держала она их так, будто это свертки с грудными младенцами. Ну, что скажешь, взбитые сливки или яичная скорлупа? Как по мне, милочка, к твоим зеленым глазам сливки подходят больше. А ты как считаешь?» Я считала, что по цвету эти 2 рулона вообще друг от друга не отличаются. Но главная загвоздка заключалась не в этом, а в том, что замуж меня пока никто не позвал. О чем я, собственно, и сообщила дракониде. «Не позвал? Ну и что?» Нисколько не растерялась она. «Это дело времени. Зерно ты уже посеяла, дай ему прорасти. Он ведь не бросил тебя в темницу за слова про будущую жену. Значит, привыкнет потихоньку. Драконы, они ж такие, только огнем метаются быстро, а созревать могут долго». Теперь я начинала осознавать, почему у Аса было такое предвзятое отношение к драконидам. Скорее всего, он опасался, что Риэна научит меня плохому, откроет секреты по завоеванию драконов. Так оно и получилось. «Есть у них одно слабое место», — наставляла меня швея, снимая мерки. «Ревность. Ну, это у всех мужчин так, а у драконов особенно. Да не шевелись ты, иначе будет не платье, а попона для лошади. И живот не втягивай, тебе же еще есть за столом». Я послушно выдохнула, подняла руки и застыла, обратившись вслух. «Так вот», — продолжила Риэна, — «пока он уверен, что ты никуда не денешься, ничего ты не добьешься. Тебе платье зачем нужно? Одно на званый ужин и еще 2 повседневных». «Званый ужин?» — возликовала Риэна. «То, что лекарь прописал. Другие драконы там будут?» «Само собой. Он как раз за ними и полетел в Акхарту». «Алые». Риэна брезгливо скривилась. «Ну, что есть, то есть. Сошьем тебе такое платье, что эти красные гады слюной изойдутся. А еще лучше пригласи кого-то из людей, знатных горожан». «Управляющих солеварней», — догадалась я. «Не дергайся», — тут же осадила меня Риэна. «Их самых. Если надо, я своим клиентам записки с приглашениями пошлю. И пусть будет не просто ужин, а бал. За столом сидеть — это одно, а вот танцы...» Риэна оказалась настоящим кладезем ценной информации. Мы уже утвердили с ней фасоны платьев. Она отложила нужные отрезы ткани, а я все никак не могла от нее уйти. За окном сгущались сумерки. Риэна заварила чаю, и мы устроились на ее диванчике. Я даже попросила у нее перо и бумагу, чтобы все записать и ничего не забыть. Она рассказала мне, где найти музыкантов для бала, кого стоит приглашать, а кого нет. Показала на большой пожелтевшей карте окрестностей Эвиса, где растут цветы, которыми можно украсить зал совершенно бесплатно. Даже не представляю, как долго мне пришлось бы по крупицам собирать все эти сведения, если бы не Риэна. «Поверь мне, милочка, ты будешь просто неотразима», — заверила она меня на прощание. «И закончи все дела пораньше. В день бала ты должна выспаться и выглядеть свежей, как спелая ягодка. А могу я и вас тоже пригласить на бал?» не удержалась я. «Спрашиваешь?» — фыркнула драконида, набивая табаком любимую трубку. «Такое зрелище я ни за что не пропущу. Будь готова к тому, что твой дракон упадет в обморок, когда увидит тебя в новом платье». Ну, насчет Астора я пока не знала, но вот сама я и правда была близка к обмороку. Теперь, спустя 3 безумных дня подготовки к ужину, стоя перед высоким зеркалом в роскошном шелковом платье насыщенного винного оттенка, я едва могла поверить, что та девушка в отражении и есть простая бухгалтерша. Открытые плечи, высокий лиф, тонкая талия, струящийся, будто стекающий к полу подол. Да, из зеркала на меня смотрела истинная невеста алого дракона.